Нищета агностицизма. Крепкого сложения христианин, проповедовавший с кафедры в моей старой воскресной школе, признавался, что испытывает безотчетное уважение к атеистам. По крайней мере, у них достает мужество, чтобы упорствовать в своем заблуждении. Кого он не терпел, так это малодушных и нерешительных агностиков. Ни то, ни сё, ни нашим, ни вашим, предпочитающие слабый чаек хилые, бесцветные соглашатели. В его словах была доля истины. Но вовсе не той истины, которую он отстаивал. По словам Квинтина де ла Бедойера, католический историк Хью Росс Уильямсон по той же причине уважал твердо верующего и убежденного атеиста, но презирал не имеющих мнения, болтающихся посередке бесхребетных людей. Позиция агностика: нет ничего постыдного, если ни у той, ни у другой стороны не имеется доказательств. Тогда такое положение вполне разумно. Отвечая на вопрос, есть ли, по его мнению, жизнь где-то еще во Вселенной, Карл Саган с достоинством заявил, что он агностик. Не получив прямого ответа, собеседник попытался нажать на него и спросил, что он чувствует нутром, на что Саган дал незабываемый ответ. «Я стараюсь нутром не думать. Полагаю, лучше всего не делать выводов, пока для этого нет оснований. Вопросу о внеземной жизни остается открытым. Существуют убедительные доводы как за, так и против. Но пока у нас недостаточно доказательств, чтобы сделать хоть сколько-нибудь убедительные выводы. Агностицизм является разумной позицией во многих научных вопросах. Таких, например, как следующий. Что привело к массовому, самому крупному, согласно данным ископаемой летописи, вымиранию организмов в конце пермского периода? Причиной могло послужить падение метеорита, аналогичное вызвавшему более позднее вымирание динозавров, о чем мы можем утверждать с большей долей вероятности. Либо это могло произойти по другой причине, или даже набору причин. Говоря о причинах двух этих вымираний, агностикам быть разумно. А как же с вопросом о Боге? Может, здесь также лучше быть агностиком? Многие твердо дают положительный ответ, часто с убеждением, сдобренным таликой протеста. Может, они правы? Хочу начать с выделения двух форм агностицизма. Первое. Временный практичный агностицизм, ВПА. Законно неопределенная позиция в вопросах, на которые должен существовать четкий положительный или отрицательный ответ. Но чтобы прийти к правильному решению, у нас еще не хватает доказательств, или времени, чтобы их рассмотреть, или знаний, чтобы их правильно оценить. Например, в вопросе о причине пермского вымирания ВПА является разумной позицией. Хотя мы сейчас и не знаем ответа, в будущем мы надеемся его узнать. Однако, помимо вышеописанного, существует иной вид нерешительности, который я называю ППА – постоянный принципиальный агностицизм. Данный вид агностицизма уместен в вопросах, на которые ответа дать нельзя, сколько бы доказательств мы ни получили, потому что метод использования доказательств здесь неприменим. Вопрос сформулирован в другой плоскости или в другом измерении, вне достижимости для доказательств. Примером может служить известный философский орешек. Вопрос о том, видите ли вы красный цвет так же, как его вижу я. Не исключено, что ваш красный цвет для меня зеленый или совершенно отличный от любого цвета, который я способен вообразить. Философы приводят этот вопрос как пример вопроса, на который невозможно получить ответ, сколько бы новых доказательств ни появилось в будущем. Некоторые ученые и мыслители соглашаются, на мой взгляд, слишком охотно, что вопрос существования Бога также относится к категории навечно неразрешимых вопросов ППА. Из этого, как мы увидим, они часто делают нелогичный вывод о том, что гипотеза присутствия Бога и гипотеза его отсутствия имеют абсолютно равную вероятность оказаться правильными. Я же утверждаю обратное. Агностицизм в вопросе существования Бога бесспорно является временно неразрешимым вопросом ВПА. Либо Бог существует, либо нет. Это научный вопрос. В один прекрасный день мы можем узнать на него ответ, а пока допустимо высказать веское мнение о его вероятном содержании. В истории развития идей имеются примеры появления ответов на вопросы, которые раньше считались принципиально неразрешимыми наукой. В 1835 году знаменитый французский философ Огюст Конт писал о звездах. «Мы никогда и никоим способом не сможем изучить их химический состав и минералогическую структуру». Однако еще до того, как Конт высказал свое сожаление, Фраунгофер уже начал при помощи спектроскопа анализировать химический состав Солнца. В наше время спектрологи ежедневно опровергают убеждения Конта, выявляя точный химический состав самых далеких звезд. Каково бы ни было происхождение астрономического агностицизма Конта, эта история должна, по крайней мере, служить уроком, предостерегающим от слишком поспешного провозглашения проблемы навечно неразрешимой. Однако, когда дело доходит до Бога, огромное количество философов и ученых с радостью делают именно это, начиная с самого изобретателя термина агностицизм Томаса Генри Гэксли. Гэксли объяснил происхождение слова, отвечая на личные нападки, последовавшие за введением нового термина. Директор Лондонского королевского колледжа, преподобный доктор Вейс, обрушился на трусливый агностицизм Гэксли. «Может, он и предпочитает называться агностиком, но для него есть более знакомое название «неверный», то есть, проще говоря, «неверующий». Слово «неверный», возможно, имеет неприятный оттенок. Но, возможно, так и должно быть. Человеку неприятно и должно быть неприятно заявлять вслух, что он не верит в Иисуса Христа. Гэксли был не из тех, кто оставляет подобные провокации без ответа, и в 1889 году ответил со свойственной ему свирепостью, хотя и не приступая ни на дюйм границ учтивости. Зубы этого бульдога Дарвина были отточены в городских перепалках викторианской эпохи. В конце, разорвав доктора Вейса в клочья и похоронив останки, Гэксли вернулся к значению термина «агностик» и объяснил, как он впервые пришел ему в голову. Некоторые, по его словам, были вполне убеждены, что добились определенного гнозиса и худо ли, бедно ли решили проблему существования. Я же вполне уверен, что со мной этого не случилось, и вообще имею сильное подозрение, что у этой загадки решения нет. И имея на своей стороне Канта и Юма, я не полагаю слишком самонадеянным продолжать придерживаться этого мнения. Поразмыслив, я придумал соответствующее название – агностик. Далее Гэксли объясняет, что агностицизм – это не вера и даже не отсутствие веры. Агностицизм по своей сути – это не вера, а метод, в основе которого лежит неукоснительное выполнение одного принципа. Предписываемое им действие можно сформулировать следующим образом. В размышлениях, невзирая на все прочее, следуй разуму так далеко, как сможешь, и воздерживайся считать бесспорными выводы из размышлений, не получивших или не могущих получить наглядное подтверждение. В этом, я полагаю, символ веры агностика, и если человек придерживается его твердо и неукоснительно, то ему не должно стыдиться встречаться с мирозданием лицом к лицу, что бы ни было уготовано для него в будущем. Благородные слова в устах ученого. И подвергнуть Гэксли критике нелегко. Однако в своей попытке подтверждения абсолютной невозможности доказательства или опровержения существования Бога, Гэксли, похоже, упустил из виду возможность обсуждения вероятностей. Невозможность с абсолютной полнотой доказать существование чего-либо не уравнивает шансы наличия или отсутствия рассматриваемого объекта. Не думаю, что Гексли оспаривал бы это положение, и даже полагаю, что там, где он на первый взгляд пытается это сделать, им руководит скорее желание уступить в одном вопросе, чтобы продвинуться в другом. Любой ведет себя так время от времени, не правда ли? В отличие от Гексли, я предлагаю рассматривать существование Бога как научную гипотезу, такую же, как и любые другие. Несмотря на трудность проведения практической проверки, ее можно отнести к той же категории ВПА, временного практичного агностицизма, что и полемику относительно вымираний пермского и мелового периодов. Наличие или отсутствие Бога является частью знания Вселенной, доступного для постижения, если не практически, то, по крайней мере, в принципе. Если Бог существует и поимеет желание обнародовать данный факт, он в силах сделать это самым очевидным и недвусмысленным образом. Но даже если наличие или отсутствие Бога никогда не будет доказано с абсолютной полнотой, вероятность того или другого варианта на основе имеющихся доказательств и выводов может оказаться далеко не равной. Поэтому я предлагаю подробнее рассмотреть спектр вероятностей и расположить мнение людей о существовании Бога между двумя полярными абсолютными убеждениями. Этот спектр непрерывен, но его можно условно разделить на 7 категорий. Первое. Убежденный теист. 100% верит в Бога. Как говорил Юнг, «Я не верю, я знаю». Второе. Вероятность существования очень высокая, но не стопроцентная. Теист по существу. Я не могу знать абсолютно точно, но глубоко верю и строю жизнь на основе того, что Бог есть. Третье. Вероятность выше 50%, но не намного. Фактически агностик со склонностью к теизму. Не могу сказать, что убежден, но склонен полагать, что Бог существует. Четвертое. Вероятность равна 50%. Абсолютно непредвзятый агностик. Наличие и отсутствие Бога одинаково вероятны. Пятое. Меньше 50%, но не намного. Фактически агностик со склонностью к атеизму. Не знаю, существует ли Бог, но у меня есть сомнения. Шестая. Очень низкая вероятность, но не абсолютное отрицание. По существу атеист. Я не могу знать с абсолютной точностью, но я полагаю, что вероятность существования Бога очень мала, и я живу, полагая, что его нет. Седьмая. Убежденный атеист. Я знаю, что Бога нет, аналогично тому, как Юнг знает, что он есть. Не думаю, что количество людей, принадлежащих к седьмой категории, велико, но я включил ее для симметрии с густонаселенной первой категорией. Способность верить, подобно Юнгу, во что-то без соответствующего подтверждения доводами разума, является одним из атрибутов веры. Юнг также верил, что некоторые его книги могут с громким треском сами собой взрываться на полке. Атеистам вера не свойственна, а путем одних лишь умозаключений прийти к полному убеждению, что что-то не существует, невозможно. Именно поэтому седьмая категория гораздо малочисленнее, чем противоположная ей, наполненная непоколебимыми приверженцами первая категория. Себя я отношу к категории 6 и склоняюсь к 7. Я агностик в той же мере, в какой я агностик в вопросе существования фей. Данный спектр вероятности хорошо применим для ВПА, временного практичного агностицизма. Возникает желание разместить ППА, постоянный принципиальный агностицизм, посередине спектра, присвоив вероятности существования Бога значение 50%, однако здесь кроется ошибка. Агностики типа ППА утверждают, что по поводу наличия или отсутствия Бога сказать ничего нельзя. По их мнению, ответа на данный вопрос в принципе быть не может, И, строго говоря, им вообще следует отказаться от указания собственного места в спектре вероятностей. Если мне неизвестно, является ли ваш красный цвет моим зеленым, это не означает, что вероятность подобного совпадения составляет 50%. Предположение, о котором идет речь, является слишком неопределенным для количественной оценки его вероятности. Однако это широко распространенная ошибка, с которой мы будем сталкиваться снова и снова. Когда, исходя из принципиальной невозможности ответа на вопрос о существовании Бога, делается заключение о том, что оба ответа одинаково вероятны. Данную ошибку также можно выявить, рассматривая необходимость подкрепления доводов доказательствами. И это, используя аллегорию небесного чайника, элегантно продемонстрировал Бертран Рассел. Многие верующие ведут себя так, словно не догматикам надлежит доказывать заявленные ими постулаты, а наоборот, скептики обязаны их опровергать. Это, безусловно, не так. Если бы я принялся утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть мои утверждения, добавив я заранее, что малые размеры чайника не позволяют обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов. Однако заяви я далее, что поскольку мое утверждение невозможно опровергнуть, разумное человечество не имеет права сомневаться в его истинности, мне справедливо указали бы, что я несу чушь. Но если бы существование такого чайника подтверждалось древними текстами, а его подлинности твердили по воскресеньям Самвона, и мысль эту вдалбливали с детства в головы школьников, то неверие в его реальность казалось бы странным, а сомневающихся предавали бы в просвещенный век на попечение психиатров, а в средневековье – в опытные руки инквизиции. Поскольку, как мне известно, никто еще не молится чайником, не будем терять время на его отрицание. Примечание. Возможно, я поспешил с выводом. В воскресном выпуске Independent от 5 июня 2005 года появилась следующая заметка. Малайские чиновники заявляют, что религиозная секта, построившая священный чайник размером с дом, нарушила условия договора о проведении строительных работ. Конец примечания. Не будем терять время на его отрицание. Однако при первой же необходимости мы не применим однозначно заявить, что небесного чайника, безусловно, не существует. Хотя, строго говоря, нам следует придерживаться позиции чайных агностиков. Мы же не можем стопроцентно доказать отсутствие небесного чайника. На практике же, соскользнув с позиции чайного агностицизма, мы оказались отчаянными безбожниками. Мой друг, воспитанный в иудейской вере и продолжающий соблюдать из уважения к предкам субботний день отдохновения и другие иудейские обычаи, называет себя кофейным агностиком. Вероятность существования Бога, по его мнению, аналогична вероятности существования фей. Обе эти гипотезы одинаково неправдоподобны, но и опровергнуть их на 100% тоже нельзя. Он также глубоко не верит в Бога, как и в фей, сохраняя в обоих вопросах крошечную долю агностицизма. Безусловно, чайник Рассела – это лишь один пример из бесчисленного количества вещей, существование которых легко вообразить, а отсутствие невозможно доказать. Знаменитый американский юрист Кларенс Дарроу сказал: «Я также не верю в Бога, как я не верю в матушку-гусыню». А журналист Эндрю Мюллер считает, что посвящение себя какой-либо религии – не менее странно, чем твердая вера в то, что Земля имеет форму ромба, летящего сквозь Вселенную в клешнях двух гигантских зеленых омаров по имени Эсмеральда и Кейт. Излюбленным философским упражнением остается доказательство небытия невидимого, неосязаемого, неслышимого единорога. Такую попытку ежегодно производят дети в американском лагере «Поиск». Примечание. Лагерь «Поиск» имеет замечательное, отличное от традиционных американских летних лагерей направление. В то время как другие летние лагеря ориентированы на религию или движение скаутов, в атеистическом гуманитарном лагере «Поиск», основанном в Кентукки светскими гуманистами Эдвином и Эллен Каггин, детям наряду с обычными летними развлечениями прививают навыки самостоятельного мышления. Другие аналогичные лагеря появились уже в Теннесси, Миннесоте, Мичигане, Огайо и Канаде. Конец примечания. В настоящее время наиболее популярным и таким же недоказуемым, как Яхве и другие, божеством в интернете является летающее макаронное чудище. Многие уверяют, что их коснулось его вермишельное щупальце. Рад заявить, что Евангелие от летающего макаронного чудища выпущено уже отдельной книгой и получило широкое признание. Сам я его еще не читал, да и зачем читать, если ты и так знаешь, что все в нем чистая правда. Кстати, как и должно было случиться, не удалось избежать великого раскола, и в настоящее время появилась реформаторская церковь летающего макаронного чудища. Я сделал эти отступления, чтобы показать, несмотря на то, что по поводу существования или отсутствия названных объектов нельзя сделать бесспорного вывода, никому и в голову не придет считать возможность их существования равновероятной возможности их вымысла. По идее Рассела, ответственность за приведение доказательств несут верующие, а не скептики. Я же хочу добавить, что вероятность существования чайника, макаронного чудища, Эсмеральды и Кейта, единорога и тому подобного, отнюдь не равняется вероятности их отсутствия. Ни один здравомыслящий человек не допустит, чтобы факт недоказуемости вымысла летающих чайников и фей послужил решающим доводом в важном споре. Мы не считаем себя обязанными тратить время на опровержение мириад вымыслов, порожденных богатством фантазии. Когда меня спрашивают о моих атеистических убеждениях, я всегда с удовольствием отвечаю, что собеседник сам является атеистом в отношении Зевса, Аполлона, Амона-Ра, Митры, Ваала, Тора, Одина, Золотого Тельца и летающего макаронного чудища. Просто я добавил в этот список еще одного бога. Все мы склонны проявлять скептицизм или попросту неверие, но в отношении единорогов, фей, греческих, римских, египетских и варяжских богов в наши дни это уже и не нужно. А в отношении бога Авраама нужно, потому что большое количество наших соседей по планете продолжают глубоко верить в его существование. Из примера с чайником Рассела очевидно, что распространенность веры в Бога по сравнению с верой в небесные чайники не снимает ответственности за приведение логических доказательств, хотя иногда для удобства ее пытаются переадресовать. В невозможности абсолютного доказательства отсутствия Бога нет ничего странного и необычного, хотя бы потому, что невозможно с полной вероятностью доказать отсутствие чего угодно. Важнее не то, можно ли доказать отсутствие Бога. Нельзя, а то насколько велика вероятность его бытия. Это совершенно другой вопрос. Одни недоказанные вещи гораздо менее вероятны с рациональной точки зрения, чем другие. Почему бы не проанализировать вероятность существования Бога? Несомненно, факт невозможности доказательства присутствия или отсутствия Бога не делает эти варианты равновероятными. Совсем как мы увидим, наоборот.